Глава 39. Рустам. Яся глухо стонет мой рот. Я должен признать, мне нравится ее смущать, видеть и поглощать искренние эмоции. Никогда раньше не замечал за собой такой потребности, а сейчас становлюсь бессилен перед острым желанием видеть ее эмоции. Незаметно для себя подсел на эту девочку и пропустил тот момент, когда желание обладать ею стало частью меня. Потребность в близости колоссальная. И это касается не только секса. Хотя и скрывать это смысла нет, в ее присутствии в паху неизменно ощущаю тяжесть. Но не это главное. Хочу, чтобы доверяла мне и была рядом, испытывала такую же неистовую потребность во мне и не скрывала ее. Хочу, чтобы дышала мной. Собственнические животные инстинкты долбят на максимум. «Рустам!» Тянет она с надрывом, когда я захлопываю дверь в спальню и порывисто стягиваю с нее одежду. Яся быстро оказывается в одном лишь белье и, обхватив себя руками за плечи, смотрит на меня расфокусированным взглядом. Задыхаясь, воздух ртом хватает. «Мы ведь не одни, тут людей полно!» «Да чего же красивая!» Легкий румянец ей к лицу. «Сюда никто не зайдет!» Успокаиваю ее, дергая пряжку ремня, разом освобождая себя от брюк и трусов. Закусив нижнюю губу, Ясмина шумно сглатывает и запрокидывает голову к потолку, открывая умопомрачительный обзор на свою тонкую шею и красивую грудь. Охуеть! Роскошная девочка! Ей делать ничего не нужно, чтобы вызвать каменную эрекцию у всех мужиков в радиусе мили вокруг. Не сбивает настроя даже то, что я с легкостью могу прочесть ее мысли в этот момент, и они далеко не веселые. Выкинь глупости из головы. Никто не подумает о тебе плохо. По большому счету всем плевать. Получив свои бабки, экипаж и не вспомнит, кого видел на борту. «Я с тобой не из-за всего этого», — обводит глазами пространство. «Я знаю. Тараканов у нее в голове, конечно, до хрена. И все же я этому нисколько не удивлен. Происходящее даже для меня из ряда вон. Раньше выдержка не подводила, что уж о ней говорить. В самом начале посещали мысли, что Ясмина, как и большинство красивых девушек, умеет пользоваться своей эффектной внешностью. Но сейчас прет от нее так, что на самом деле становится плевать. В конце концов, я тоже подпитываюсь ее свежестью и энергией. К тому же, при желании, она бы могла меня раскрутить уже. Но ситуация складывается обратная. Каждый раз на нее приходится давить, чтобы она приняла хоть какой-то подарок или помощь. После возвращения в Москву хочу предложить ей жить вместе. И за время совместного отдыха хотелось бы подготовить ее к этой мысли. Подойдя к ней вплотную, опускаю руку ей на затылок и массирую кожу, пропускаю пальцы сквозь волосы. Вскоре она прикрывает глаза, дыхание замедляется, лицо становится расслабленным. Маленькая и такая соблазнительная. Ее даже взглядом ласкать одно удовольствие. Светлая, идеального тона кожа, пухлый алый ротик, покатые аккуратные плечики и грудь, от которой с трудом можно глаз оторвать. Скинув вторую руку, касаюсь ее скулы. Вижу, как ее дыхание снова сбивается. Самолет скоро будет взлетать. Предупреждаю ее. Ты ведь останешься здесь со мной? Выпрямляется под моим взглядом. Думаешь, я в силах уйти? Наклонившись ниже, касаюсь губами ее щеки. Прет от ее запаха. Немного осмелев, Яся проворно скользит пальчиками по моей груди. Спускается к животу и, затаив дыхание, обхватывает член. Невиданная для нее смелость. Думаю, нет. Гладит его через ткань. «Не хочу бояться. Хочу, чтобы ты был рядом». Яся сама тянется с поцелуем и, слегка закусив зубами, посасывает мою нижнюю губу. Рывком сжимаю ее в объятиях и, опустившись на край кровати, устраиваю ее у себя на коленях. Тело от напряжения ломит. Кровь закипает, но я стараюсь не набрасываться на нее, чтобы не пугать. Поощряю инициативу. Яся пользуется моментом. Проводит языком по моим губам, глядя при этом в глаза, смещается к щеке, покрывая ее поцелуями, по шее спускается к плечу, а после снова лижет кожу, следом ее зацеловывает. Малышка так соблазнительно пробует меня на вкус, что жгучий спазм скручивает живот. Член дергается в унисон с ее язычком, отдаваясь пульсации в ее мягкую плоть. Она чувствует и непроизвольно начинает ерзать. Я замираю, стараясь взять под контроль свою похоть. Если изучение моего тела малышку успокаивает, то пусть развлекается сколько душе угодно. Прикрыв глаза, чувствую, как она робко и нежно целует. Затаив дыхание, прижимается к моим губам и медленно подключает свой язычок. Крышу сносит от осознания, что до меня она даже ни с кем не целовалась. Если что-то и было, то совсем несерьезное, потому что девочка явно неумелая, но способная. Вот и сейчас поцелуй потихоньку становится порочным. Контроль стремительно тает, и, обхватив ладонями ягодицы, крепко их сжимаю, толкаясь в нее бедрами. Понимаю, что хотел для начала расслабить ее, но стремительно отъезжаю от ее близости. Яся все сильнее на мне извивается, прогибаясь в спине, прижимается грудью. Кожей ощущаю ее сбитое сердцебиение. «Хочу тебя, маленькая». Сжав ее бедро, проникаю под край белья, глажу мягкую кожу. «Я тебя». Упираясь коленями в матрас, она приподнимает попку и собирается слезть, чтобы позволить мне спустить с нее белье. Отпускать ее от себя совершенно не хочется, поэтому под шумный вдох Яси удерживаю ее и резким движением рву кружевную ткань. И если она и хочет мне за это что-то сказать, то сдерживается. Определенно испытывает схожую жажду близости. От нее пышет жаром и возбуждением, пусть и смешанным с робостью. Это даже сильнее заводит. Ядовитый коктейль. Введи она себя как шлюха, меня бы так не перло. Перед тем, как войти, придерживая свою девочку за ягодицу, головкой размазываю смазку по промежности, целую ее грудь, слушая тихие стоны. Смотри мне в глаза и опустись сама. Прошу ее. Яся, замерев на пару мгновений, кивает. Схватившись руками за мои плечи, она медленно насаживается на мой член, впиваясь зубами в свою губу. Не дышит, но глаз не отводит. В ней настолько жарко и тесно, что контроль летит к черту, толкаясь в ее глубину, жадно ее разглядывая. Протяжные стоны сводят с ума. Осознаю ли, насколько мне повезло? Не уверен, но чувствую себя невероятно счастливым в этот момент. С каждым толчком глаза Яси распахиваются все сильнее. Мышцы влагалища ритмично сжимаются, даря невероятные ощущения. Срываюсь на бешеный темп, теряя связь с реальностью. Яся взрывается в моих руках. Дрожь пронзает все ее тело, а в уголках глаз появляются слезы. Спазмы настолько сильные, что удовольствие граничит с физическим дискомфортом. Откинув контроль, прижимаю ее к себе крепче и чередой жестких толчков довожу себя до оргазма. На последней секунде выхожу из нее и заливаю спермой низ ее живота и лобок. Яся обмякает в моих руках, шепчет что-то бессвязное, ластится, опуская голову на плечо. Охренеть. Так и сидим с ней, обнявшись, несколько минут, а после, балансируя на грани сознания, несу ее в душ. Большую часть пути она так и проводит на моем плече, задремав почти сразу после взлета. «Просыпайся, малышка», — шепчу ей на ухо. «Мы уже прилетели?» — с трудом приоткрывает веки. «Скоро посадка, ты еще успеешь перекусить». «А можно я уже в гостинице? Не хочу сейчас». Ощутимо волнуется. Остаток полета она проводит, разглядывая облака в иллюминатор. И только когда самолет начинает идти на снижение, спохватывается. «Рустам, а где наш... вернее, мой багаж?» — сбивчиво спрашивает. «Не переживай, мы его не забудем». «Ты не понял». На щеках проступает румянец. «Мое белье порвано. Я впервые лечу на самолете и не хочу спускаться по трапу в чужой стране без трусов. Вид у нее настолько смущенный и в то же время серьезный, что я не могу удержаться и, притянув к себе, целую в висок». Давно не чувствовал себя настолько счастливым. Приземление проходит штатно. Взяв Ясмину за руку, аккуратно спускаюсь по трапу, чтобы она случайно не споткнулась с непривычки. Виды здесь завораживающие. И малышка то и дело отвлекается, вертя головой по сторонам и разглядывая заснеженные вершины гор. «Каримов!» — окликают меня откуда-то снизу на ломаном русском. «Глазам своим не верю, наконец-то дождался!» Опустив голову, замечаю своего партнера и старого знакомого. Ради встречи с ним я сюда прилетел, но мы не договаривались о том, что он припрется встречать нас в аэропорт. «Герман, какими судьбами?» Он усмехается. «Здесь не Москва, здесь я чувствую себя как дома и могу появляться где угодно. С конца 90-х путь в Россию для него заказан, он и не суется. А встречать приехал зачем? Почему нет, я 3 месяца от тебя ждал, вот и дождался», смеется он. «И не зря же приехал. Ты в кои-то веки не один прилетел. Спорим, я бы об этом и не узнал». Переводит взгляд на мою спутницу. «Или подожди, может, это я твою красавицу-дочь Лилю не узнал?» Он несет полную хрень. Яся вздрагивает всем телом и с силой мою руку сжимает. Такое чувство, что готова сорваться с места и сбежать.